На ольховом дыму все-таки лучше, тоном знатока сообщил Гриша Малинин, подбросив в дымящий костерок охапку колючек, словно рыбьи скелеты можжевеловых веток. Застреляли искры, клуб дыма рванулся было вверх, но одумался и втянулся в дымоход коптильни, что от него, собственно, и требовалось. Окутал висящие над жерлом куски мяса. «А на Можжевеловом что, хуже?» – спросил дядя Лёва и закашлялся, глотнув ненароком дыма. Никто не поддержал тему. Из 10 человек, греющихся возле надьи, разложенной на очищенной от снега площадке возле действующей коптильни, тема заготовки мяса интересовала сейчас только Гришу. Но ясное дело, хуже. Хотя, по правде сказать, не намного. Тут некоторые на березе коптят, а в ней, между прочим, до первоматери дегтя, возгонка идет. А ты проверял?» – спросил, откашлявшись, дядя Лёва и полез тереть заскорузлым пальцем слезящиеся глаза. «Умный больно! Ты чё, химик?» «Да чё тут химичить? На вкус не чувствуется, что ли? Ольха нужна?» «Нет ольхи, всю извели, гурман. Не имётся тебе, так сходи за излучину, там ольха ещё есть». «Ага», – обиделся Гриша, – «в такую погоду. Мечтаешь, чтобы я заблудился? За излучину родники, да и лёд слабый. По-твоему, на что? Слишком много, что ли?» «А по-твоему, кто-то другой должен идти, потому что ты любишь вкусно пожрать?» «Да не, я так», — сменил тон Гриша. «Скучно же, поговорить не с кем, да и не о чем». «Ну тогда спи», — посоветовал дядя Лёва. «Хочешь, в землянку иди, хочешь, прямо здесь. А за мясом я послежу. Да надоело мне спать. После смерти выспимся, а повезет так в шахте. Чем там еще заниматься-то? Вот там и наговоришься всласть, если тебя взрывная волна свод на голову не уронит. Да ты коры побольше в огонь подбрось, дыма мало». «Хватит дыма!» – растуженным басом сказал Тамерлан. «Дышать нечем. Настоящий смог городской, ей-ей». «Ха!» – городской, – немедленно отозвался Гриша и все-таки подбросил в костерок немного тальниковой коры пополам с мелко нарубленными сырыми ветками. «Ты городской смог ты когда-нибудь нюхал? Так, чтобы настоящий?» «В кино видел. А, в кино. В историческом фильме, небось. Бабское вранье. Не было никогда того самого смога». «Да почему же не было?» «Да потому что миф это древнегреческий. Ну ты сам посуди. Вот скажем, ты оказался у власти. Ну да, именно ты. Ну или он, или я, или они вон». Гриша замахал руками, указывая то на дядю Лёву, то на Тамерлана, то на Ваню Динамита с Гойко-молотилкой. «Да мы что, полные кретины? Нам что, надо всего побольше и даром? И за это мы готовы потравить все на свете и сами дышать всяким дерьмом? А после нас что, хоть потоп, так что ли?» «Так насчет потопа это мужик и сказал. И как раз во власти, король вроде. Да ерунда. Это его шлюха сказала, а она безмозглая была, потому что бургундская тянула, как помпа. Мозги пропила. Ее так и прозвали «Помпа дура». «Ты это где вычитал?» – поинтересовался дядя Лёва. «Между строк, уметь надо. Бабы нам врут и дураки уши развешивают, а умные люди подвергают все сначала сомнению, а потом анализируют». «Может, ты опытом поделишься, аналитик?» Дядя Лёва прищурил глаз. «Обучи методу, а?» «Да запросто!» – разгорячившийся Гриша даже не почуял сарказма. «О ней вот что написано. Уродина, притом костлявая, померла опять же еще не старой. Ну, умному понятно, хронический алкоголизм. А тому парню-королю прямая выгода, коли не брезглив. Накачал эту помпу винищем и раскладывай ее как хочешь. Ей уж все до первоматери. Он над ней шутки шутил. Напоит ее в дрободан, нальет ей в тарелку вместо супа воды с лягушками. Прямо из пруда, так она их ловит и ест. Удумает, какие фрикадельки шустрые. Че, не веришь, что ли?» «Верю», — сказал дядя Лёва, спрятав усмешку. «Кстати, о лягушках. Ты за мясом-то глядишь, мифотворец?» Гриша потрогал мясо. «Не, еще рано, пусть повисит». «Ну, тогда еще иди веток наломай. Далеко не отходи, но и быстро не возвращайся. Задачу осознал?» «Не». «Надоел», — пояснил дядя Лёва. «Балаболка, иди, иди, в ушах от тебя звенит». «А почему я?» «Да потому что правила забыл. О хлебе, соли, выпивке и раскладывании баб молчок. Уговор был?» «Был. Ну давай, шагом марш». Обиженно кряхтя, Гриша поднялся с подстилки из лапника, кряхтя перелез через сугроб и скрылся из виду. В последние месяцы он все делал кряхтя, никак не мог приспособиться, хоть и был самым молодым среди беглецов. Остальные, те, кто выжил, давно заматерели, привыкли к таежной жизни, обросли дремучими бородищами и органично вписывались в окружающую среду, выдержали лютую зиму, и это главное. А весны не увидят. Весна в эти края приходит в конце апреля, и увидит ли ее хоть кто-нибудь, это большой вопрос. Третий день держалась оттепель. С хвои капало в просевшие сугробы, а иногда с какой-нибудь грузно провисшей под тяжестью снега пихтовой лапы с шумом рушился подтаявший пласт. Мокрая овчина непогоды плотно легла на тайгу. Облака прекратили бег, прижались к земле, смешались с туманом. Мир съежился. Видимость 20 шагов. Хорошо еще, что догадались заготовить впрок большой запас топлива. Очень оно пригодилось. В такую погоду инстинкт самосохранения не велит далеко отходить от лагеря, а все сушины поблизости давным-давно спилены. В промерзлом зимнем дереве почти нет соков, и спиленное сонным, но живым, оно может дать пищу обычному костру шалашиком, а все же не надье. Пора бы снова на охоту добыть кабанчика, а то и лося. Можно взять и медведя, если отыщется еще одна берлога. Благо, опыт уже есть. Из того, что добыли на прошлой охоте, уже почти все засолено и прокопчено. Нужно заготовить много мяса, очень много, не брезгуя ни волком, ни филином, ни росомахой. Все сгодится. Зайчатина и тетеревятина, но это просто деликатес. Оружия достаточно, боеприпасов пока хватает. А попробуй выйди на промысел, когда сгинь, видно. Ясно, что ничего не добудешь, да еще вернешься ли сам. Сомнительно. Зато вероятность, что в такую погоду над головой протарахтит бураве ротором воздух вертушка, 0,0, а поэтому можно не слишком прятаться. Вполне позволительно разжечь надью и поваляться возле нее на подстеленных еловых лапах. Тут даже спать можно. Даже лучше, чем в надоевшей землянке на надоевших палатях под вечным пологом сизого дыма, лениво вываливающегося через продух в кровле. Оно, конечно, пролетающий над облаками самолет, оснащенный тепловизором, засечет надью куда надежнее, чем коптильню или топящийся очаг в землянке. Ну так что же. Засечет, значит, судьба, и еще не факт, что печальная. Ну мало ли кто ночует в тайге, совсем не обязательно беглые эксмены. Кто вообще станет организовывать поиск с воздуха и чего ради? А если даже и организуют поиск и правильно определят цель, то еще вопрос, постараются ли обязательно уничтожить горстку беглых. В прежние времена, конечно, постарались бы, говорить не о чем. Но теперь, надо думать, пренебрегут, теперь у них совсем другие проблемы. То есть одна проблема. Проблема охотника, который вдруг обнаружил, что он сам стал дичью. Но разве промысловик станет продолжать выцеливать белку, если сзади на него навалился медведь? Это ж нужно иметь какое-то совсем уж извращенное, но пламенное чувство справедливой ненависти, чтобы оставшиеся 28, да нет, уже 27 дней посвятить одной цели – добиться, чтобы эксмены-преступники погибли раньше всего человечества. Пусть на сутки, пусть на один час, но раньше. Такая логика успокаивала и пыталась убаюкать, однако Лев Лошезин лучше, чем кто-нибудь другой из 10 беглецов знал, как опасно доверять логике, если имеешь дело с людьми. Когда прячешься от людей, когда, вопреки всему, поставил перед собой задачу выжить, и ради этого стараешься не упустить ни единой мелочи. Не надо грести против течения, но и отдаваться на его волю тоже не следует. Все-таки не щепки. Сначала течение взяло верх. Обкусывая грязные ногти, Лев Лошезин вспоминал, как это было и чем кончилось. Завод космической техники лихорадило, полным ходом шли стендовые испытания новой боевой капсулы «Жанна Дарк», и, несмотря на неизбежные сбои, постоянные доводки и доделки изделия, цеховое начальство требовало все новые и новые готовые блоки, впрок. На складах уже не хватало места. Старые спецы предрекали, что ничего путного из затеи с новой капсулой не выйдет. За нее слишком поздно взялись, просто не хватит времени довести ее до ума. Уж не говоря о конвейерном производстве, для которого недавно отгрохали чудовищной величины цех. Добавили рабочих мест, смены наладчиков увеличились с 12 до 14 часов, а затем и до 16 при одном выходном дне в месяц. Но потом отменили и выходные. Скорее, скорее и скорее. Тех, кто терял сознание или начинал заговариваться, объявляли симулянтами. Перегреваясь, выходили из строя измерительные приборы, летняя жара и отсутствие кондиционирования в помещении этому, конечно, очень помогали. Несколько техников-наладчиков были обвинены в сознательной порче оборудования и их отдали под трибунал. Но производительность труда так и не выросла. Да она и не могла вырасти. Она давно уперлась в естественный потолок и на заводе космической техники имени Савицкой, и повсеместно. Человечество могло напрячь до предела только те силы, которые были у него в наличии. Нельзя заставить работать мускул, которого просто нет. В августе по заводу поползли слухи о раскрытии нового заговора саботажа и очередных репрессиях. Только этой малости не хватало для бунта. И бунт случился, отчаянный, бессмысленный и подавленный мгновенно. Было убито 2 человека и больше 100 эксменов. По эксменскому персоналу прошлись частым гребнем. Освободившиеся рабочие места заполнили мальчишками, выпихнутыми из профучилищ ускоренным выпуском. «Даешь продукцию, поставим на конвейер Жанну Д'Арк». Лев Лошезин и Гриша Малинин попали в те самые вычески. Поскольку сами они не принимали никакого участия в кровавой вакханалии, что и было доказано трибуналу, оставалось только поставить им в вину неоказание помощи руководству в деле подавления беспорядков и приговорить отнюдь не к ликвидации, а всего-то к 5 годам трудовых лагерей в местах с неблагоприятным климатом. К 5 годам, за 7 месяцев до всеобщего уничтожения. Но смеяться в лицо судьям дядя Лёва, конечно, не стал. Какой смысл бестолку грести против течения? В таежном лагере, вдалеке от населенных пунктов, в лагере, куда можно было добраться только по воздуху на вертушке, либо боржой по воде, в лагере, где заключенные когда-то только и делали, что валили лес, а теперь в 2 смены углубляли и расширяли грандиозное подземное убежище для настоящих людей, Лошезин понял, что мир тесен, здесь он неожиданно встретил Руслана, Гойку и Ваню. Бывшие соратники по подполью ютились в другом бараке и работали в другой смене, но все равно это был настоящий подарок судьбы. Момент истины наступил, когда дядя Лёва рассказал им все, что узнал от Вакульского о Тиме Гаеве по прозвищу «Молния», а они сообщили тишком, что готовят побег. Куда и зачем? Да куда угодно, только бы подальше. Грандиозный план гражданской обороны не предусматривал спасения большинства эксменов. Слухи по лагерю бродили разные, в том числе и успокаивающие. Но говорили, например, что после завершения строительства убежища для людей всех эксменов вывезут баржами за 500 километров вверх по реке. Там уже создается убежище и для них. Но для этого, правда, требовалось успеть завершить все работы до конца навигации. Особенно рьяно эту версию поддерживали, конечно, бригадиры и старосты бараков. Но здравый смысл говорил совсем иное. Какие убежища и кем они там могут создаваться? Да, всех эксменов, конечно, необходимо убрать отсюда, а равные вывести все оборудование и материалы до последнего гвоздя включительно. Как можно дальше? Смотать колючую проволоку, выдернуть колья, разрушить вышки, бараки и причал, побросать в реку все, что там может унести, и, конечно, все, что может потонуть. Лишить чужаков видимых целей, не оставить на поверхности вблизи убежища никаких предметов, присущих цивилизации, включая суда и эксменов, которые уже выполнили свою функцию. Какой вариант предпочтительней? Вывести их подальше и рассеять по тайге или ликвидировать, уничтожив трупы? Вопрос. Одно проще, но другое надежнее. Дядя Лёва предполагал, что будет выбрана надежность. Когда о чужаках известно недостаточно много, чтобы знать точно, в состоянии ли они обнаружить замаскированное подземное убежище, лучше подстраховаться. Вероятно, 10 тысяч заключенных этого лагеря на самом деле подлежали вывозу в последние дни навигации, но вслед за тем они подлежали ликвидации, чтобы кто-нибудь из них, слоняясь по тайге, ненароком не вызвал на себя антипротонный плазмоид прямо над объектом гражданской обороны. Энергия полной аннигиляции 50 килограммов изможденного тела более чем достаточно для уничтожения любого объекта, спрятанного под гранитной толщей. Массовый бунт в лагере был обречен заранее. Побег небольшой группы возможен. Сначала их было 17. Ах, как не хватало Тима молнии с его умением телепортировать. Даниил Брудастый по прозвищу Крокодил получил штык-нож в живот за мгновение до того, как сломал караульной резервистке хлипкую шею. Выстрела не последовало, в охране лагеря не числилось профессиональных военных. А наспех подученные резервистки плохо знали свое дело. Завладев оружием, 16 эксменов ушли в тайгу. К исходу суток их осталось уже 13, но они оторвались от погони. Шли неделю, держали курс на восток, избегали пустошей и обходили гиблые болота. Боялись развести огонь, боялись подстрелить дичь, питались одними ягодами, отдавая себе на съедение гнусу. Ночью сбивались в кучу и так грелись. Лошадин знал, многие в те дни, а особенно ночи, мечтали вернуться назад. Да он и сам мечтал. Лучше ликвидация, чем вот такие мучения. То и дело вспыхивали ссоры, Витус смертельный удар из-за пустяка подрался с Гойкой молотилкой, и то, что они вытворяли друг с другом, немало не походило на красивую, но почти безопасную возню на ринге в шоу мамы Клавы. Разнять их смогли только под угрозой оружия. И то не сразу. В тот же день, 6-й, кажется, пришлось отбиваться от волчьей стаи. Выстрелы уложили 4 хищников, остальные растаяли в тайге, но не ушли далеко. Серые силуэты мелькали и справа, и слева, и спереди. Стая ждала ночи. В сумерках пришлось зажечь костры. С убитых волков содрали шкуры, мясо резали ломтиками и жарили на палочках. Из тьмы глядели желтые светляки. Попарно. Но ночное нападение стая не решилась, и к утру расточилась без следа. Теперь пошли смелее. Чего уж там, лучше рискнуть, чем подыхать. И на 8-й день вышли к совсем другой реке. 2 топора и ржавая двуручная пила, прихваченные из коптерки, избереженные во время бегства, оказались как нельзя кстати. Старые лагерники были умелыми вальщиками леса, еловые бревна скатили к воде и кое-как связали в плот. Громоздкий, неуклюжий, рыхлый, но вполне грузоподъемный. Удивительно, но план побега в целом выполнялся. Удалиться от лагеря и вообще от всяких следов цивилизации на максимальное расстояние и в кратчайший срок можно было только водой. Река близ лагеря для этой цели никак не подходила. Обнаружение сплавляющейся по ней преступной банды эксменов было бы только вопросом времени. Патрули на катерах и вертушках. Несколько поселков ниже по течению. Судоходство пусть и вялое. Шансов исчезнуть ноль. Они не знали, как называется та другая река. Заключенным не положено интересоваться географией, прилегающей к лагерю местности. Лагерная мифология заменяла знания, чертежи прутиком на песке, карту. Хвала мифам, дарующим решимость действовать. Вдвойне хвала мифам, не сильно отличающимся от реальности. Плот трепало на перекатах. Расползающиеся бревна подвязывали полосами, нарезанными из волчьих шкур, лагерных роб и бушлатов. Ломались шесты. Чудо, что никто из них не утонул, когда неуклюжее сооружение, вынесенное на каменный клык, издало ужасающий треск, накренилось и вывалило в пенные буруны сразу 5, причем ни один из них не умел плавать. Первые дни на воде казались кошмаром. Потом река приняла справа большой приток и все-таки успокоилась. Теперь плыли больше ночами, а днем отстаивались, укрыв плот в какой-нибудь заводе под пологом ветвей и проклиная ясную сентябрьскую погоду. Вот уж воистину бабье лето, только им и на руку. 2 слышали вертушку. Наконец зарядили дожди, серое моросящее небо опустилось к самой воде, и плыть днем стало безопасно. На север. На север. Туда, где никого нет, где и эксмены тоже люди. Короткие дни, долгие ночи, плеск воды, скрип плота, искры первого снега, гаснущие в темной воде, сырость и холод. Свобода. Пела ли душа? Ликовала ли? Ой, вряд ли. Лев Лошадин мог припомнить несколько случаев, когда его посещала радость. Но счастья он не испытал ни разу, это точно. А остальные? Филимон Передонов, чахоточник и доходяга, еще в лагере все уши прожужжал, будто бы знает, как сшить плот без веревок и гвоздей в кривую лапу, а на деле оказался негоден даже на то, чтобы сшибать топором сучья с заваленных лисин. Знать, врал гад, чтобы взяли с собой, протащили сквозь тайгу, не бросили на прокорм волкам. Филимону с охотой накостыляли по шее, а он только ползал в ногах, плакал и молил: «Бейте меня, еще бейте, только не бросайте». Ну, пожалели, не бросили. И что? Все равно ведь он помер от кровохарканья еще в начале зимы. И что-то не было заметно, чтобы он был шибко счастлив от осознания того факта, что помирает-то свободным. Тосковал, мечтал дотянуть до весны. Может быть, и дожил бы, если не пустились они в бега. В лагере хотя бы больничка была, и фельдшеры совсем не изуверы. А был ли счастлив Витус смертельный удар, когда уходил под лед, провалившись посередине реки? А Костя Смяткин, не вернувшийся с охоты, сгинувший неведомо где? Ну, мертвые, ладно. А 10 из 13, что выжили, они счастливы? Нет, свобода — это еще далеко не счастье. Она только средство. Универсальное, надо сказать. Куда повернешь, туда и выстрелит. Кого прикроешь, того и защитит. И есть подозрение, что учиться обращаться с этим средством нужно с детства, а если начал с седой бороды, то обладать им, конечно, сможешь и сохранить его сумеешь, если постараешься, а вот грамотно применить только случайно. Удивительная вещь, большинству людей свободы всегда мало, ведь свобода одного есть также и средство отъема свободы другого. Быть может, в этом и состоит ее главная функция. Разговор у Надьи явно не клеился. Вернувшийся Гриша, дежурный коптильщик, тоже примолк и, нахохлившись, следил за процессом копчения. Подбрасывал в огонь то сухие щепки, то сырые ветви из только что принесенной охапки. Кто-то храпел, кто-то кашлял, кто-то яростно чесался, запустив руку под прикрывающее тело шкуры и сдержанно подвывал от наслаждения. Дядя Лёва тоже поскреб в бороде. Грязь и короста. Хорошо еще, что в шее ни у кого нет. В лагере исправно действовали и бани, и прожарка, да и дезинфекция бараков проводилась вовремя, по графику. У баб-то с этим строго. Ты, эксмен, куда менее ценен, чем они. Ну и у тебя есть свое законное место в обществе и кое-какие гарантированные права. Право на труд с оплатой, на жилье, на медицину и так далее. Даже на защиту от женской преступности. И пусть половина прав существует только в теории, но вторая половина совершенно реальна. Право на санитарию, например, вполне осязаемое даже в лагере. Зато были неосязаемы вши. Так что там насчет свободы? Свободу от каторжного труда они не обрели, как ни старались. Свободу от вшей имели и там, в лагере. Свободу от унижения? А необходимость прятаться, разве это не унижение? Свободу перемещения? Ну иди в тайгу, коли ты такой свободный. Волки будут рады. А может, был прав старый привратник Вакульский, который вслед за каким-то древним философом утверждал, что свобода всегда внутри нас, а не вовне. И полагавший себя свободным, он и в рабстве свободен. С какой ведь стороны ни взгляни теперь, получалось, что без свободы жилось лучше, даже в лагере. Уж комфортнее совершенно точно. Прежде из мест заключения бежали только самые отпетые, с левой резьбой в голове. Жизнь нелегала отнюдь не сахар, и что важнее, она не оптимальна в смысле продолжения борьбы. Перспектива – вот что давало силы примиряться к обстоятельствам. Нет перспективы и нет ничего, кроме свеженарезанной левой резьбы до фиги, мучительно просящейся вон из кармана. Так что же было на самом деле завоевано голодом, потом и кровью? Неужели была завоевана только свобода умирать без обязательных к исполнению указаний, как это надо делать, и притом не на коленях? Да, пожалуй, только она одна и была. Свобода решать за себя самим. Но ведь почти все принятые решения однозначно диктовались обстановкой, а иных разумных вариантов просто не было. Совершить марш-бросок по тайге, построить плот, плыть и плыть. Куда? В ледовитый океан? Да нет, разумеется. Положиться на удачу, что-то искать и что-то найти. Близ одного из биваков глазастый Гриша высмотрел в лесу остатки грунтовой дороги. Наверное, ею не пользовались уже лет 50, если не 100. Местами корни деревьев раздвинули слой щебня, повсюду разрослись мхи, даже ягодники, но дорога все равно прослеживалась. Грунтовка вывела их к заброшенному руднику. Судя по всему, в нем когда-то добывали медь, но месторождение давно истощилось и было брошено. Здесь Лев Лошезин впервые испытал нечто похожее на чувство признательности настоящим людям за хозяйский женский подход. Почти все было демонтировано и вывезено. Бросить неисправную технику, чтобы почем зря ржавело, да ни в коем случае. Было демонтировано все, что поддавалось демонтажу. Осталась только всякая мелочь, давно превратившаяся в труху, да с трудом угадывались руины развалившихся от ветхости деревянных строений. О таком подарке фортуны никто из них и не мечтал. Шахта, подземное убежище, забытое и не включенное в план гражданской обороны. И никаких следов деятельности человека на сотни километров вокруг. Спуститься в центральный ствол удалось метров на 300, а может и на 400, кто их считал. Только самые нижние штольни оказались затопленными. Запустение, мертвенный стылый воздух, гулкие своды, паутина штреков и штолен в непроглядной тьме. Зеленые медистые натеки, влажно отливающие в свете факелов, кап, вода за шиворот. Ржавые, шатающиеся, будто больные зубы, скобы в аварийных лазах. Не опустить клеть, не наладить освещение, уж не говоря о принудительной вентиляции. Подъемные механизмы, элеваторы, малая электростанция на дровяном топливе – все исчезло. Не курорт. Для тех, кто еще не приобрел ревматизма, шанс исправить упущение. Зато появился еще один шанс, который невозможно вычислить. Шанс выжить. Пусть и с ревматизмом, когда все вокруг полыхнет. Если взрывная волна от исчезнувших городов не расколет землю, как орех, если выдержат своды, если к тому моменту, когда будет доеден последний кусок копченого мяса, наведенная радиоактивность на поверхности снизится до приемлемого уровня. Уравнение со многими неизвестными. Какие изотопы, долго или коротко живущие, и в каком количестве родит бешеное излучение аннигилирующей материи, этого не знал никто. А впрочем, если земной цивилизации предстояло погибнуть всей до последней особи, ну не лучше ли оказаться самыми последними? Игра стоила свеч. Попытка муравья выжить под асфальтовым катком может быть и бессмысленна, и фаталист обязательно назовет ее глупой возней. Но сидеть, сложа руки, и ждать еще глупее. Выжить зимой в тайге близ полярного круга под волчьи рулады и небесные сполохи – задача номер раз. Выжили. Даже убереглись от цинги, потому что успели до снегопадов собрать на болотинах тронутую морозом клюкву. До начала катастрофы по максимуму оборудовали убежище для долгой отсидки. Это задача номер два. И она почти сделана, несмотря на морозы и вьюги. Ну и, конечно, третья задача – запасти побольше провианта и суток за двое за трое до начала спустить его вниз, дотащив до шахты волокушами по снегу. Благо, в этих краях снег в конце марта лежит себе и не думает таять. Две лосиных туши, 5 кабаньих, считая мелкого подсвинка, 1 оленья, 7 волчьих. Дюжина глухарей и тетеревов, 2 зайца. Это богатство, почитай, уже все закопчено под длительное хранение. Есть еще 2 росомахи, 1 рысь, 1 белый, как снег, филин с вытаращенными глазищами и с 10 ворон. Этот резерв пока что прикопали в снегу, и его пустят в разделку и копчение, если погода и завтра не позволит добыть более пристойную пищу. Мясные копчушки надоели всем и давно, клюкву свирепо экономили. Если изредка все-таки удавалось сварить суп по дикарскому канительному методу путем подкладывания в бурдюк раскаленных камней, то о хлебе и соли оставалось только мечтать, сглатывая слюну. Как ни странно, ни пива, ни самогона, ни технического спирта дяде Леве не хотелось. Зато рисуемая воображением корочка хлеба, присыпанная солью и толченым чесноком, доводила до умоиступления. Гриша Малинин по глупости брякнул о бабах, а дядя Лёва, напомнив ему про зарок насчет хлеба, соли и выпивки, ругал себя сейчас сам. Себе напомнил, всем напомнил, да за такое и старший может схлопотать по роже, что будет только справедливо. Дожил до седой бороды, так будь умным. Оставалось только, сменив тему, замазать оплошность, и чем гуще, тем лучше. Спросил о наболевшем. А вокруг шахты хорошо вычистили? Когда-то, 1000 лет тому назад или минувшей осенью, он требовал, чтобы жерло шахты было как следует замаскировано, а поблизости не осталось ничего похожего на творение рук человеческих. Сам шарил по кустам, как ищейка, рылся в отвалах породы, в помойках. За просмотренный кем-то ржавый гвоздь был готов убить. Лазая всюду, по глупой случайности сверзился в яму, подвернул ногу и в дальнейшей чистке местности участия уже не принимал. Сколько было той дальнейшей чистки? Один день. Потом повалил снег, уже не первый, и на этот раз не растаял. «Точно, точно», — проворчал Гойко. «В сотый раз пытаешь. Плохо ли, хорошо ли, теперь не поправишь. По-твоему, чужаки умеют видеть сквозь снег, что ли?» «Когда полыхнет, снег растает или вообще испарится», — объяснил дядя Лёва. «Ну, может, мелочь какую и пропустили», — пожал плечищами Гойко. «Главное — фундамент. По сравнению с ним...» От здания, возвышавшегося некогда над шахтой, остался бетонный фундамент, вросший в землю, потрескавшийся, обомшелый, но все равно до жути рукотворный. Разрушить его никто и не пытался. «Если ударит по фундаменту, нам труба», — подчеркнул очевидное дядя Лёва. «Будем надеяться, что не ударит. Я все-таки думаю, что они станут бить избирательно». «Это почему?» — спросил маленький, похожий на бородатого гнома Пронхалтюбкин. Как ни странно, именно он был лучшим добытчиком, хотя до побега ни разу не прикасался к огнестрельному оружию. Но там, где другие тратили 2 патрона, он тратил 1. Кроме того, он был на диво глазаст, феноменально терпелив и, благодаря малому весу, легче двигался по насту. «Энергетика», — объяснил Лошезин. «Будем считать. Суммарная живая масса человечества уже 500 000 000 тонн, верно? И на каждого человека приходится тонны и тонны разных механизмов, строительных конструкций, пищевых запасов. Я так думаю, что 10 триллионов тонн на круг – очень заниженная оценка, но пусть будет 10 триллионов. У меня вопрос. Где чужаки возьмут эквивалентную массу антиматерии для того, чтобы полностью аннигилировать все, что связано с человечеством? Из соседнего пространства вытащат, что ли? Астероид переработают? На сосуд из пространства космической пыли, и что, опять-таки перелопатят в антивещество? А за счет каких ресурсов они все это делать-то будут? Позвольте спросить. А что мы можем знать-то об их ресурсах? Возразил Прон. Ну, в общем-то, да, немногое, согласился дядя Лёва. Тут скорее вопрос веры и здравого смысла, а не точного знания. Зато Тим сообщил нам кое-что об их мотивации. Потешить дитятю, пожалуйста. Но кто ради этого станет выкладываться на всю катушку? Удары будут нанесены только по крупным целям. Это я вам точно говорю. Причем ихние антипротоны, по идее, должны аннигилировать-то еще в атмосфере. Погубить цивилизацию чужаки погубят, можно не сомневаться. А вот переводить все созданное человеком барахло в излучение – это ненужный труд. Подопечные дебилы и так будут довольны. Кроме того, не ясен мне и вопрос идентификации. Ну как вот они из внеземного пространства собираются различать бетон и горную породу? Металл техногенный и металл самородный? Я лично не знаю. Если в реке обнаружат стоки промышленных предприятий, так что надо всю реку испарять. Что-то мне в это не верится. А при чем здесь тогда фундамент? Морща лоб пробубнил Гойко. Ну а чтобы мы не расслаблялись, пояснил дядя Лёва. На здравый смысл надейся, а дураком-то все равно не будь. Вредно это. Он говорил и говорил, в очередной раз делал своим людям накачку. Своим? Трудно сказать. Как ни странно, но четко выраженного лидера среди беглецов до сих пор не было. Правда, большинство все-таки слушались его, Льва Лошезина, признавали за ним возрастной авторитет, необычайно обширные для X-мена знания, опыт подполья и личное знакомство с легендарным Тимом Молнией. Дядя Лёва редко приказывал, чаще просил по-человечески. И это давало результаты. Но назвать себя лидером, предводителем он все-таки не мог. Наверное, это было плохо, и все-таки за зиму не случилось ни одной кровавой стычки, и их группа не развалилась. Напряжение, которое копилось и накапливалось, всегда удавалось сбрасывать. Чего же тогда еще? Дать надежду – это обязательно. Призвать в союзники логику. Но нельзя же в самом деле думать, что чужаки попытаются аннигилировать все, что сделал человек. От бетонных конструкций до покойников в могилах. От асфальтовых дорог до окольцованных птиц. Уничтожить цивилизацию – это дело иное. Данная задача выполнима и с гораздо меньшим расходом энергии. Дядя Лёва рассуждал вслух о плане гражданской обороны, который он сам восстановил из обрывков сведений, добытых еще в той прежней жизни. Кое-что домысливал сам. В общем и целом, этот план представлялся ему разумным. Спасать эксменов? Ну, разве что элитных производителей, лучших спермодоноров, да и то в последнюю очередь. Рациональный план должен предусматривать использование рабочей силы эксменов на строительстве убежищ, переносе промышленности под землю, уничтожении ненужного на поверхности и только. Крупные города бросить, мелкие населенные пункты срыть до основания, по возможности захоронив обломки строительных конструкций, сбросить в реки мосты, спустить водохранилища, разрушить шлюзы, закопать каналы, значительную часть торгового флота затопить в мелких местах, чтобы было потом нетрудно поднять. Особо ценные суда специального назначения сгруппировать в таких акваториях, где цунами не наделает большой беды, в старых шахтах и в естественных подземных полостях, непригодных для размещения людей, спрятать всю новейшую и надежнейшую технику, возможно, более широкого спектра применения, расконсервировать древние подземные заводы, ракетные шахты, какие еще целы, в самых надежнейших местах укрыть архивы, научное оборудование и запасы биологического материала для того, чтобы как можно скорее воспроизвести потом человеческий род. Не надеясь на запасы органического топлива, воссоздать глубоко под землей давно забытые ядерные реакторы. Отдельно позаботиться о связи, сохранить единую сеть. Изоляция убежищ должна быть какой угодно, только не информационной. Утилизировать все ненужное старье. Что невозможно быстро вернуть в природу, то вывести в океан за пределы континентальных шельфов и утопить, оставив на земной поверхности как можно меньше материала для аннигиляции. А что делать с ровными квадратами полей, засеянных монокультурами? Вот они для чужаков цель или не цель? И главная беда – укрыть в надежных убежищах всех людей все равно не удастся. В Славянской Федерации с плотностью населения еще так сяк, и задача в принципе решаема, а вот как быть со спасением людей, скажем, на полуострове Индостан, что прилепился к Евразии, как переполненное вымя? А в Китае? Согласятся ли правительства недонаселенных суверенных территорий на массовую иммиграцию с территорий перенаселенных? Ой ли? Вряд ли. И поэтому Лев Лошезин в очередной раз внушал товарищам бодрую мысль. Сейчас они в гораздо большей безопасности, чем большинство людей на планете. Над ними не тяготеют ни политика, ни конкурентная борьба за выживание. Им придется противостоять только катаклизму, а не людям. Не будем дураками, так выживем. О многом приходилось умалчивать, надеясь, что сами не догадаются. Например, о том, что энерговыделения на поверхности и над поверхностью вполне хватит для полного таяния ледников и антарктических, и гренландских. Ледовитый океан вряд ли пригонит могучее цунами, но он придет сюда сам. Важно, разольется по тайге и почти наверняка затопит их шахту. Да если бы только это. Дядя Лёва понимал, что о многих факторах он даже не догадывается. Но зато он твердо знал главное. Правду надо дозировать куда строже, чем ложь. Иной раз и невежество бывает во благо. Если все будут знать все, жизнь на планете прекратится очень быстро, и притом без всякого вмешательства со стороны.